Глава 44. Марк. «Костян, ты какого хрена делаешь?» Едва отойдя от оргазма, отрываясь от призывно торчащих сосочков красотки и замечая, как руки друга сжимают нежную шею Ники. «Ты совсем охренел?» Толкая его в бок, и друг словно выходит из оцепенения. Взволнованно смотрю на Нику. Ее глаза закрыты. Она без сознания. Уже было хочу встряхнуть ее за плечи, чтобы убедиться, что все в порядке, но тут она едва заметно улыбается в забытии, выдыхая с облегчением. «Все с ней в порядке», – тихо говорит Костя, окончательно беря себя в руки. «Я с ним не согласен. Нас троих занесло куда-то охуительно далеко. Это было однозначно слишком для ее первого раза. Да и для 101-го тоже, если честно. Не надо было мне присоединяться. Черт». Я так хотел ее, что совсем слетел с обрыва. Пока я снимаю гондон и отправляю его в урну, Костя уже берет Нику на руки. «Блин, да что с ним такое?» «Эй!» Останавливаю его я. «Ты куда ее несешь? Дай малышке передышку!» «В ванну!» Буркает он в ответ, а сам не спускает с Ники странного, внимательного взгляда. «Я же стараюсь на нее не смотреть». Уж слишком велико искушение снова на нее наброситься. Дьявол, нужно поскорее взять себя в руки. «Веди себя хорошо!» Нервно усмехаюсь я в ответ. Когда Костя и Ника скрываются за дверью, я опускаюсь на кровать и разрешаю себе закрыть глаза, вспоминая безумие, что творилось между нами. Сладость, остроту, нежность. Это было что-то неземное. Нас постоянно бросало между раем и адом. То огнем жгло, то парили в небесах. Падший ангелок билась в экстазе в объятиях демонов. И могу покляться, ей это нравилось не меньше, чем нам. Мне совсем не хочется, чтобы после исчезновения эйфории Ника пожалела о содеянном. Хочется, чтобы этот прыжок в бездну с нами приносил ей только удовольствие. Хочется подсадить ее на него, лишить трезвости». В общем, сделать с ее телом и разумом то же, что и она сделала с моим. Ведь я сам себя не узнаю. Сперва думал, что всему виной длительное воздержание. Думал, что стоит мне получить желаемое, как интерес сразу угаснет. Так бывало со всеми прочими девушками. Они сдавались очень быстро. Ни одна не сопротивлялась столько, сколько выдержала Ника. И вот теперь, словно одержимый, я продолжаю мечтать о ней и после секса. Хочется просто быть рядом, обнимать, чувствовать запах кожи. Вообще, наверное, впервые в жизни хочется чувствовать, а не только трахаться. И меня, если уж честно, подобное пугает. Ощущение собственного бессилия заставляет сердце усиленно биться. Знаю, что нужно сбежать подальше от этой магнетически притягательной девчонки, но я словно цепной пес. Мысль о том, что я не увижу ее какое-то время, оставляет после себя странную тоску. Сердце неприятно так ныть начинает. Черт возьми, быть может, я заслужил все это? Нервы, тоску, бессилие. Всегда боялся оказаться по ту сторону баррикад. Прочувствовать на собственной шкуре все то, что проживали мои прошлые девушки после расставания. Ведь для многих из них секс не был просто сексом, как для меня. Они хотели чего-то большего, прямо как и я сейчас. Встаю и приоткрываю дверь ванной. Костя ласкает нашу нежную нимфу. Бурлящая вода слегка колышет мягкие полушария грудей. Ника постанывает, прикрыв глаза. «Охренеть, какая она красивая!» Каждый раз замечаю это с удивлением. Ведь несмотря на то, что я постоянно смакую ее образ в своих мыслях, вживую она еще намного прекраснее. «Какая же ты ненасытная малышка!» Слышу хриплый голос Кости, который тоже не сводит с Ники пристального взгляда. «Опять хочешь кончить?» В груди шевелится странное, доселе неизвестное мне чувство. Мне одновременно хочется, чтобы Нике было приятно с моим другом, чтобы она получила всю гамму удовольствий. Но с другой стороны, мне хочется, чтобы с ним этой малышке было не так хорошо, как со мной». Внимательно смотрю на ее выгнувшееся в спине тело и задыхаюсь от возбуждения с примесью ревности. Какой жгучий коктейль! Словно читая мои мысли, Ника распахивает глаза и смотрит прямо в мои. Ее взгляде читается вызов. Она хочет, чтобы я присоединился или чтобы оставил их наедине? Охренеть! Я совсем запутался.